Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Когда мы приходим к книге Неемии и начинаем изучать ее, то сразу же чувствуем, что Неемия был муж молитвы. Весьма часто в этой книге говорится, что Неемия молился, или же передается содержание его прошений, молитв. Разные обстоятельства побуждали его к молитве, и Неемия молился Богу, который в небесах. Если бы мы занялись изучением вопроса молитвы в этой книге, мы бы получили большое подкрепление для наших сердец. Книга открывает, что во всех обстоятельствах жизни есть нужда в молитве. Молитва не только приносит нам облегчение, подобно дитяти на груди матери, когда мы переживаем трудности и напряженность, но она приносит и другие результаты. Поэтому рассмотрим молитвы Неемии, которые упомянуты в этой книге. Первое. Молитва, вызванная бедствием и испытанием. Первая глава с 4 по 11 стих. Неемия услышал о бедственном положении в Иерусалиме. Он весьма близко принял эту весть к своему сердцу. Сильно, горько он начал плакать. А потом в скорби души начал молиться. Эта молитва принесла ему облегчение, потому что он верил, что Бог не только услышит его молитву, но и благословенно ответит на его прошение. Поэтому он так закончил свою молитву. «Благо поспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость человека сего царя». Вторая. Хотя эта молитва по причине большой нужды была несколько неожиданной, но она ценная. Вторая глава, 4 стих. Неемия задумывался, как ему подойти к царю с бременем своего сердца. Он не ожидал, что царь неожиданно затронет эту проблему. Возможно, что он оказался неподготовленным к такому быстрому ответу Господа на его молитву. Все, что мы знаем, он молился Богу Небесному, испугавшись слов царя. Он не имел времени закрыть свои глаза для молитвы или прославить Господа. Не было времени для размышления на вопрос царя. «Что ты хочешь?» Положение требовало быстрого духовного направления и руководства, поэтому он молился. Неемия привык в своей жизни приносить Господу все свои дела, потому что он был мужем молитвы. Он был убежден, что ухо Господа открыто для его молитвы. Содержание этой молитвы нам неизвестно, но оно ясно, что он просил указания Божие. Не приходилось ли и вам в минуты крайней нужды вскрикнуть в сердце своем Господу: «О, помоги!» Я уверен, что вы переживали это. Сила такой молитвы является общей атмосферой духовной, в которой вы пребываете. В таких обстоятельствах Неемия находился. Он привык к ним и искал руководство Божие. Он ответил ему. Слова Неемии к царю были дарованы ему Богом. Неудивительно, что царь удовлетворил прошение его. Третье. Молитва при встрече враждебных действий противника. 4 глава, первых 6 стихов. Будучи унижен и осмеян противниками, Неемия мог легко пасть в уныние из-за разочарования. Он хорошо знал, что начатый труд является весьма большим, о чем знали и враги верующих иудеев. Несомненно, что унижения со стороны противников являлись чувствительными. Однако Неемия знал, что Господь все это видел и что он с народом совершил волю Божию, восстанавливая разрушенные стены Иерусалима и прочие разрушения. Поэтому он воззвал Господу: «Мы унижены». Но он не остановился на этом. Он молился далее: «Обрати ругательство на их головы». Помолившись так, он продолжал строение стены. Четвертая молитва. В большой опасности. 4 глава, 7 по 9 стих. Духовная сила, которую Неемия получил по молитве от Господа во время ругательств и презрения врагов, вызвала у них еще больший гнев. Дело продвигалось вперед, несмотря на презрительное отношение. Поэтому они составили злой союз, чтобы вредить Неемии и делу его восстановление стен вокруг любимого Иерусалима. И в этом случае мы не знаем подробностей молитвы Неемии. Но она, несомненно, была связана с просьбой об избавлении и силе. Заметьте, что Неемия молился Господу и потом поставил стражу от врагов. Это напоминает нам о повелении Господа: «Бодствуйте и молитесь». Мы не должны быть безразличными по отношению к злым замыслам дьявола или к его служителям, восстающих на нас. Мы должны отдать все в руки Божьи, но все же необходимо употреблять все потребное против нападения, направленных против нас. 5. Молитва, когда нас хотят обмануть. 6 глава с 9 по 14 стих. Обратите внимание, как нежно и близко приходит Неемия Господу. О, Боже мой! Вероятно, это составило Господу радость, когда слуга его обращался к нему так родственно, весьма лично, близко. Такая близость рождается общением, которое не прерывается никогда. Я слышал безбожных людей, восклицающих: «Мой Бог!» Но эти слова не достигают Господа и не будут отвечены. Наоборот, мы знаем, что Слово Божие говорит: «Не произноси имени Божие напрасно». Такие возгласы являются мерзостью пред Господом. Но когда чадо Божие обращается к Нему со словами: «О мой Боже!», Он слышит, и ответ на этот крик верующей души. Молитва Неемии открывает нам, что он имел духовное проникновение. Он сразу же уразумел, что под словами «прийти и сойдемся в одном селе для совещания» скрывалась угроза и стремление обмануть. В пророческой 11 главе Исаии по отношению к Господу, благосклонному Иисусу Христу, сказано пророком, что он имел острое обоняние. Это значит, что он обладал способностью быстро различать истину от неправды и лжи. Об этом ясно говорится в Евангелии от Луки, 20 главе, 20 стихе. Они наблюдали за ним и подослали лукавых людей, которые притворились, что они праведники. Их похвальные слова были лицемерны. «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь», а потому они задают вопрос, который надеялись поймать его и обвинить. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Христос сразу же интуитивно почувствовал их лицемерие и ответил так мудро, что в течение столетий этот ответ повторяется: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Он победил их, они не уловили его в словах. Духовное проникновение. Оно приходит к нам после постоянного общения с Господом и ясного понимания Его воли. Хорошо сказано, что зачастую важные поручения Божьи мы направляем на неправильный путь после длительных разговоров на заседаниях во время конференций. Конечно, есть время для совещаний с близкими нам по вере, но необходимо иметь проникновение, чтобы нам не попасть под влияние незнающих Господа. 6. Молитва после чтения Слова Божия. 8 глава, первых 13 стихов. Имя Неемии соединяется с именем Ездры, книгу которого мы изучали раньше. Эти два мужа, происходившие от различных колен, имевшие различное положение, были, однако, похожими друг на друга в отношении духовной силы и набожности. Ездра прибыл в Иерусалим раньше Неемии и много достиг там. Теперь он, будучи священником, и Неемия губернатором, они вместе служили Господу во славу Ему. Поэтому Ездра читал священные писания вслух народа и призывал к поклонению и молитве. Склонивши головы свои вниз, люди произносили слова «Аминь, аминь», прославляя Господа и слушая слова Его. Чтение Писания производило в сердцах поклонение Богу и прошение. Когда Слово Божие человек принимает, оно и ведет на путь преданности и поклонения Его автору. 7. Молитва и доброта Божия, 9 глава. Это наиболее пространное описание молитвы, прославление Бога, а также и поклонение Ему, которое мы находим в книге Неемии. Это не личная молитва Неемии, этого великого слуги Божия, но она является вдохновляющим, благородным актом некоторых левитов, которые руководили народом во время хвалы и благодарения. Внимательное изучение этой главы учит нас многому о методе молитвы. На первом месте стоит поклонение Господу, признание, что Он единый Бог, Создатель всего и благословенный. Его божественное действие и право приносит дальнейшее вдохновение. «Ты избрал Авраама», «Ты вел Авраама» и так далее. Божественное сострадание связано со словами «Ты увидел страдания отцов наших в Египте», с последовавшим за этим избавлением силы Божией. И так молитва продолжалась, включая исповедание греха и признание дарованного прощения. Упоминается и просьба им о милости и справедливости Божией во всех его действиях. Воистину, это чудесная молитва. Восьмая. Молитва «Памятование пред Господом», 13 глава. Заметьте частое упоминание Неемии: «Боже мой», когда он приносит Господу все дело, все переживания. Все это связано с одной целью – прославление Господа. Без всякой гордости он вспоминает труд своей жизни, но с большим смирением, что Бог позволил ему служить, и потому он мог все вручить в любящие руки судьи великого. Изучайте эти молитвы, записанные в этой книге, и вы получите многие наставления и благословения для своей души. Аминь.